На следующее утро в агентуре было неспокойно. Многие индейцы ранчеро, в том числе и отец Квинни, приехали к мистеру Брауну, замещавшему шефа по экономике Хавермана, который все еще лечил свое больное сердце. Животные гибли от жажды. На рынке индейцы ранчеро получали далеко не закупочные цены, ни колодцев, ни оросительных систем, ни пастбищ на хороших землях, как у соседей, белых ранчеро у них не было. От мистера Брауна было ничего не добиться, кроме слов, которые не помогали. Службы здравоохранения были запланированы в резервации колодцы, но это для людей, не для скотоводческих хозяйств. Считалось, что оросительные системы не окупят себя в холмистой прерии. Стоимость их превысит пользу, уверял мистер Браун. Но от отчаявшихся ранчеро было трудно отделаться. В кабинете Евы Билкинс тоже доводы и контрдоводы, словно вороний грай. Остается лишь одно. Я прикажу доставить ее с полицией. Не забывайте, Ева, что испытала молодая женщина. С таким мужем, да. Исключительно из-за него. Ей надо уйти от него. Он гибельно влияет на нее. Когда это у нас были затруднения с самой Квинни? Никогда. Воспитанная в порядочной семье, пусть даже и в старомодных устоях, отличная ученица, единственная из нашей резервации, принятая в художественную школу. Это благодаря моим настойчивым хлопотам, в 18 лет уже заявившая о себе как художница. Без 5 минут бакалавр. И вдруг такая катастрофа. За гангстера выйти замуж, да еще ребенка ждать от него, и теперь уходить из школы. Не может быть и речи об этом ни в коем случае. Ева Билкинс помахала в воздухе письмом. Пустая бумажка. Вот что это справка. За этим Эйви нужен глаз да глаз. Его понебратство с индейцами противоречит служебным документам. Нужно просто убрать его отсюда. Ну и устроил он нам. Возвратил этого бандита так скоро назад. Мистер Шоу с трудом выяснил это. И через год было бы ему рано. Тогда и нашей Квинни ребенок не помешал бы стать бакалавром. Но я буду действовать решительно. Я прикажу доставить ее с полицией. Она в течение 12 лет подлежит обязательному школьному обучению. Я добьюсь подписи Холли. «Что за муха вас укусила, Ева?» «Наверное же, есть и другие пути. Я совершенно не верю в то, что муж Квинни хотел бы воспрепятствовать. Вы слишком хорошего мнения о преступнике. Это ясно. И нет никаких различных путей. Но есть одно и единственное объяснение. Он тиранит нашу Квинни. Она боится его. Она ведь знает об ужасных событиях на этом отдаленном ранчо». Молодая женщина просто оказалась во власти этого человека. Мы должны защитить ее. Это еще видно будет, кто тут распоряжается. Но пойми же, Ева, в условиях демократии распоряжается здравый смысл. Разве не так? Я думаю, если Квинни экзамен на бакалавра... Больше ни слова, Кэт Карсон. Так или иначе. Она поедет в художественную школу, и притом немедленно. Ни дня я больше не дам ей прохлаждаться в доме Джо Кинга, она уже опускается. Миссис Холли целую неделю ждет парную картинку к черному быку. Она предложила большую сумму. И что же делает Квинни? Ничего, просто ничего. Сэр Холли обратил мое внимание на то, что Квинни становится на путь способной и талантливой ученицы Джо Кинга. «Джо Кинга!» — Ева Билкинс выговорил это имя с настоящим отвращением. «Этот станет препятствовать. Да мы сами ему еще раз покажем. Он должен быть под врачебным контролем, а он и не собирается». «Ну, в этом отношении вы уже ничего не сделаете. Это компетенция Эйви». «Но то, что происходит с Квинни...» Это мое дело, и я его доведу до конца. В художественной школе она не только получит своего бакалавра. Она там еще год пробудет в гигиенически и морально безупречном окружении и как женщина вдалеке от грубияна своего мужа. Этот наркоманящий парень вообще годится только для того, чтобы... Ну да ладно. Ева Билкинс взяла за телефон.